Глава 33. Вечерняя встреча Заболткинса. Алув Заболткинс прибавил шагу, проклиная промозглый холод. Было очень темно, и только один фонарь на всю улицу. Однако, даже не видя кругом ни души, Алув кожей чувствовал, как из черных дверных провалов за ним наблюдает множество глаз. Чуть далее, по той же улице, настежь распахнулась дверь грязной таверны, и из нее вывалились двое гуляк, дабы продолжить пьяную драку в канаве. Алув начал всерьез сомневаться, стоит ли продолжать путь. Он уже пожалел, что согласился провести этот сеанс краниальной топографии. Он предпочитал принимать приглашения из-за реки. Что бы там он ни думал о северянах, у них были несомненные достоинства — чистые улицы и роскошные жилища. Но Алув был человек слова. Он уже подтвердил, что придет, и отказываться было поздно. Он взял себя в руки и с притворной уверенностью дошагал до дома номер 15. Постучал в дверь и стал ждать. Примерно минуту спустя дверь приоткрылась, и он одарил своей самой очаровательной улыбкой возникшую на пороге старую коргу. «Вам кого?» — каркнула та. Алув собрался с духом, изо всех сил стараясь успокоиться, и сообщил, что явился для встречи с мистером Змежабом. «Ась!» — каркнула старуха. «С мистером Змежабом!» «Кто?» «Змежаб, говорю!» — крикнул Алув, склонившись прямо к ее восковому уху. «Верхний этаж!» «Премного благодарен», — сказал Алув, вежливо коснувшись шляпы. Он шагнул через порог и прикрыл за собой дверь. Все его существо тут же охватили чувства раскаяния, страха и отвращения. Запах, который царил в коридоре, был полной противоположностью того, что наполнял коридоры в доме миссис Ситвуд. Стены, которые то и дело приходилось задевать плечами, были липкими, а пол под ногами подозрительно мягким. Посмотреть на него Алув так и не решился. Он не хотел знать, на что наступает. «Вечер добрый!» Из комнаты слева по коридору вынырнул вертлявый, жуликоватого вида парнишка. Он протиснулся мимо, и Алув инстинктивно схватился за кошелек и правильно сделал, ибо почувствовал, как ловкие пальцы ощупывают его жилет. Парень иронически ухмыльнулся и выскользнул на улицу. Алув вздохнул с облегчением. «Делаю это в первый и последний раз», — пообещал он себе, поднимаясь по лестнице. «Отныне работаю только на северном берегу, никаких исключений». На сей раз он согласился лишь потому, что надеялся. Диодонату сеанс понравится, уж об этом Алув позаботится, и он скажет пару одобрительных слов в ведомостях. Кто ж мог подумать, что Змежаб живет в таком жутком квартале? Алув всегда говорил, дурной славы не бывает. Оставалось гадать, доживет ли он до того времени, когда сможет насладиться ее плодами. Он шел, осторожно ставя ногу на каждую ступень и постепенно сбавляя шаг по мере приближения к верхнему этажу. Подойдя к двери, расположенной приблизительно в середине коридора, он занес руку, чтобы стукнуть в нее костяшками пальцев, но сделать этого не успел. Дверь медленно приоткрылась. «Полагаю, вы мистер Заболткинс?» «К вашим услугам», — ответил Алув, вглядываясь в темноту. «А вы мистер Змежаб?» «Да», — последовал ответ. Дверь отворилась пошире. «Входите». Голос был грубый, хриплый и неприветливый. Обладатель его говорил приглушенно и, как отметил для себя Алув, с незнакомым выговором, ни южным, ни северным. Комната была очень дурно освещена. На стене горели две короткие свечи, да камин едва тлел. Несколько секунд Алув постоял на пороге, дожидаясь, пока глаза привыкнут к полумраку. Само помещение оказалось просторным и прибрано было на удивление аккуратно, за исключением письменного стола, на котором были навалены кипы новостных журналов и газет, и стояло множество пустых чернильниц. Голос раздался из дальнего угла, того, что находился справа от окна возле камина. «Ну, валяй! Хватит глазеть. Делай свою работу». «Разумеется, мистер Смежап. Что именно вы желаете?» «Слышал, ты по шишкам будущее предсказываешь», — бесцеремонно заявил тот. «Желаю знать, что ожидает меня в этой убогой жизни». «Видите ли», — начал Алуф, — «я ведь не совсем предсказатель». «А кто?» — перебил Диодонат. «Раз ты будущее не предсказываешь, чем ты вообще занимаешься?» «Ну, не то чтобы я не предсказываю», — осторожно возразил Алуф. «Ведь в конце концов, если Диодонату нужно именно это, отчего же не помочь человеку? Я бы сказал, профессиональный краниальный анализ даст вам больше уверенности при выборе грядущего пути». «А я вроде о том и прошу», — огрызнулся Диодонат. «Валяй!» «Хм», — подумал Алуф. Он ожидал несколько иного. «Надо быть осторожнее и внимательнее. Сомнительно, чтобы Диодонат Змежаб купился налезть. Он слишком умен». «А нельзя ли прибавить света?» «Нет, нельзя», — отрезал хозяин. Алуф чувствовал себя совершенно не в своей тарелке. «Ясно», — сказал он, сам удивляясь собственному самообладанию. «Но перед началом сеанса обычно полагается задаток». «На столе», — ответил Змежаб. «Бери, сколько полагается, но не вздумай дурачить меня. Я помню, сколько там было». «Даже в мыслях такого не имел мистер Змежаб», — заверил его Алуф. «Уверен, к утру об этом было бы уже напечатано в ведомостях». Алуф подошел к столу и пошарил в поисках денег. Да уж, он привык работать совершенно в иных условиях. Наконец его пальцы наткнулись на горку монет. На ощупь вроде бы по одному шиллингу. Он сыпал их в карман, каждую секунду чувствуя на себе острый взгляд пары пронзительных глаз. «Поскорее!» — прорычал Диодонат. «Думаешь, у меня вся ночь впереди?» Алуф подошел к креслу, в котором сидел Змежаб. Он почувствовал на руках что-то липкое и украдкой оттер их обрючину. В это мгновение луна вышла из-за туч, и он разглядел в ее бледном свете силуэт Диодоната. Глазам его предстало удивительное зрелище — сильно выступающий лоб, нос с картошкой, шишковидный подбородок аж лежит на груди. У Алуфа дыхание перехватило от страха, но ему удалось сохранить самообладание. «Не могли бы вы сесть немного прямее?» — попросил он клиента и с удивлением отметил, что говорит едва не фальцетом. Диодонат послушался, и Алуф приступил к делу. Он положил руки Змежабу на голову. «Какие у вас густые волосы!» — начал он. В голове у Диодоната явно ползали какие-то твари. Тот лишь хрюкнул в ответ. «Замечательно!» — кивнул Алуф, радуясь, что нет необходимости в светской болтовне. Он стал медленно прощупывать кончиками пальцев слежавшиеся волосы, испытывая странное удовольствие от сознания, что одновременно отирает с рук грязь. «У вас увеличена затылочная доля». «И что это значит?» — спросил Диодонат. «Ну?» — осторожно начал Алуф. «Вообще-то это хорошо. Значит, у вас есть способности к сбору информации, к распространению разных идей, мыслей и так далее. Вы не замечали, что люди слушают очень внимательно, когда вы говорите?» Диодонат хмыкнул. «Не так часто я болтаю с людьми в последнее время. По моему прежнему опыту, ничего интересного они вам не скажут. Глазеть им всегда нравилось больше». «Как на прожорное чудище», — не думая ляпнул Алуф. «Там есть на что посмотреть. Полагаю, вы посетили?» Он запнулся на полуслове и внутренне застонал. «Что он делает? Он ведь только что фактически сказал мистеру Змежабу, что тот напоминает чудовище, известное своей уродливой внешностью и омерзительными гастрономическими предпочтениями». Ухмылка, прорезавшая лицо Диодоната, расползлась еще шире, так что верхняя губа почти что коснулась ноздрей. Звучит это гораздо невероятнее, чем было бы на самом деле, учитывая, насколько близко эти два органа располагались на его удивительной физиономии. «Прожорное чудище!» — пробормотал он. «Да-да, я его видел и нюхал». Он обернулся, уставив взгляд водянистого глаза на Алуфа, который при виде лица, украшавшего голову, которую он в этот момент щупал, едва ли не задохнулся от отвращения. Ядонат нервно прочистил горло. «Полагаю, ты считаешь вполне справедливым, что люди имеют право глазеть на несчастных, которым меньше повезло в жизни?» «Не сказал бы, что считаю это правильным», — осторожно возразил Алуф, массируя змежабу макушку. Он уже всерьез задумался, к чему ведет этот разговор. «Но это прекрасное развлечение, а... В общем, людям нужны развлечения», — закончил он несколько неубедительно. Теперь нахмурился Диадонат. «Ах, развлечение, значит, стоять и глазеть на зверюшек, которые заперты в клетке, потому только что существа по одну сторону решетки считаются нормальными, а по другую сторону — отвратительными». «Что ж, надо признать, если рассуждать таким образом, ситуация кажется менее приемлемой, и это бесспорно». Алуф попытался сменить тему разговора. «А что скажете о заклинателе костей?» Но Диадонат не желал отвлекаться. «Ба!» — воскликнул он. «Шарлатанство и только! Впрочем, нельзя не признать, он настоящий виртуоз, этот Бенедикт Пантагус. Ну а чудище? Неужели оно не заслуживает сочувствия?» В этот самый момент Алуф наткнулся на необычайно крупную шишку, и когда он на нее надавил, Змежап издал такой вопль, что разбудил бы и мертвого. Он взревел, словно раненое животное, и буквально взлетел со своего кресла. У Алуфа сжалось сердце. «Мистер Змежап», — пробормотал он, пятясь к дальней стене, — «прошу, примите мои глубочайшие извинения. Весьма необычная шишка, она наверняка что-то значит». «Ой, как же больно!» прорычал Диадонат сквозь сжатые зубы, вновь опускаясь в кресло. «Будь уж так добр, больше не трогай эту шишку!» «Конечно, конечно, разумеется!» — засуетился Алуф. «То, что у вас такая крупная шишка именно в таком месте, указывает, что вы необыкновенно чутки к людям!» «Ха!» — змеежа пошфыркнул. К этому моменту он был уже решительно не в духе. «Чуток к людям? Это я-то?» «Как нелепо устроен мир! Ведь в нем нет ни одной человеческой души, которая отнеслась бы чутко ко мне! Знаешь, как меня называли в детстве?» «Нет», — честно признался Алуф, от души желая лишь одного — поскорее убраться из этого омерзительного места и поскорее вернуться к миссис Ситвуд. «Меня называли Жабенком!» «Почему?» «А как ты думаешь, идиот?» «Потому что я похож на жабу!» «Что ж, возможно, нужно просто, чтобы вас поцеловали», — предположил Алуф. «Например, какая-нибудь принцесса». От страха мысли его смешались, как яйца в омлете у миссис Ситвуд. В ответ на эти слова Диадонат излил на него весь свой сарказм. «Позвольте полюбопытствовать, мистер Заболткинс, где вы найдете такую принцессу, которая согласилась бы поцеловать мне подобного?» Он вскочил с кресла, снял свечу с настенного канделябра и поднял ее высоко над головой. Алу взглотнул и отступил назад. Никогда еще в жизни ему не приходилось видеть ничего ужаснее перекошенной физиономии Диадоната Змежаба. «Клянусь Юпитером и всеми богами Олимпа!» — патетически воскликнул он. «Да вам повезло даже меньше, чем прожорному чудищу!» «Арррр!» — взревел Диадонат, и Алуф почувствовал на щеках брызги слюны. «Убирайся отсюда, ты! Ах ты жалкий шарлатан! Может, я и урод, но не дурак! Ты не говоришь людям правду о будущем, если эта правда колет глаза!» Уговаривать Алуфа не пришлось. Он одним прыжком пересек комнату, распахнул дверь и выскользнул в коридор. Прыгая через три ступеньки, он слышал, как сверху вдогонку ему летят вопли Диадоната, крики и топанье по скрипучему полу. Змежап из окна проследил, как Алуф бежал прочь от дома. Затем он выдвинул ящик письменного стола, достал складное зеркало и раскрыл его. Медленно он поднес его к самому лицу и посмотрел. Через пару секунд зеркало полетело на пол, где разбилось на сотню осколков. «Ну и дурак же я!» — выругал он сам себя. Взгляд Диадоната задержался на двух листках бумаги, лежавших на столе. Он швырнул их в огонь, затем сел, достал из ящика чистый листок и принялся писать. Перо старательно скрипело, то и дело прорывая бумагу, а Смежап неустанно бормотал и лопотал что-то себе под нос. Наконец, он свернул лист трубочкой, обвязал бечевкой и позвонил. Как только мальчик забрал статью, Диадонат, завернувшись в плащ, обмотав шею шарфом и нахлобучив шапку, вышел на улицу и исчез в ночной тьме.